Правда, тут есть и другая опасность. Даже если мой план сработает, если мы начнем производить свои станки, Сталин, в своей одержимости темпами, мог решить: отлично, теперь у нас есть и свои станки, и валюта от продажи зерна, значит, мы можем еще больше ускорить индустриализацию, и тогда все мои усилия пошли бы прахом. Нет, его нужно было постоянно, методично, осторожно предупреждать. В своих будущих письмах, в докладных записках, я должен был, наряду с техническими предложениями, раз за разом возвращаться к одной и той же мысли. Деревня – не бездонная бочка, ее ресурсы не бесконечны. Чрезмерное давление на крестьянство приведет к падению производства, к саботажу и, в конечном итоге, к голоду, который подорвет наши планы куда сильнее, чем любые происки врагов. И тут я с новой силой ощутил, какая невероятная удача, мой перевод в Москву, в МФТУ. Как хорошо, что меня перевели сюда. Эта мысль билась в голове, как набат. В Харькове, при всем моем авторитете, я был ограничен ресурсами. А здесь, в Бауманке, я оказался в самом сердце советской инженерной мысли, в месте, где были сосредоточены лучшие умы и, что не менее важно, лучшие производственные мощности. Я вспомнил экскурсию по училищу, которую первокурсникам устраивали в первые дни. Я тогда увязался с ними и был очень впечатлен, увидев огромные, залитые светом цеха учебно-опытных мастерских, унаследованные от старого императорского училища. Это был не просто набор классов для практики, а полноценный многопрофильный мини-завод. Тут был и литейный цех с вагранками, и кузнечный цех с паровыми молотами, а главное, механический цех, заставленный рядами самых современных на тот момент станков, токарных, фрезерных, строгальных. Почти все они были импортными, американскими, немецкими, швейцарскими. Да, при грамотном подходе тут можно такого наворотить, ух. Здесь, на основе этих мастерских, можно было без проблем организовать не один, а несколько опытно-конструкторских бюро. Притом студенты могли бы не просто рассчитывать и чертить, а тут же, на месте, воплощать идеи в металле, создавать опытные образцы, а то и запускать мелкосерийное производство. Дело остается за малым, зажечь этой идеей других, убедить студентов, комсомольцев, преподавателей в перспективности этой затеи. А значит, надо идти в комсомольскую ячейку. Будучи новичком, харьковским, до сих пор в комсомольской организации МФТУ я появлялся лишь для того, чтобы представиться, отметиться, получить первые поручения. Что же, теперь пришло время заявить о себе. Идее надо придать первоначальный толчок, собрать людей, объяснить им свою идею так, чтобы они загорелись открывающимися возможностями и сами, без пинков и приказов, стали моими добровольными помощниками. Настал вечер, ребята собрались в комнате, и, не отходя от кассы, я решил переговорить с ними. «Парни, мы вот учимся, чертим, сдаем зачеты. А для чего? Чтобы через 5 лет прийти на завод и встать к тому же самому американскому станку Цинциннати или немецкому Лейве. А к какому же еще?» – удивился Василий. «Своих-то почти нет. Вот именно», – подхватывал я. «Нет, и не будет, если мы сами их не сделаем. Почему мы, студенты лучшего технического вуза страны, должны только изучать чужое? Почему мы не можем создать свое? У нас есть все для этого. Светлые головы наших профессоров, наши с вами молодые, энергичные руки и великолепные мастерские, которые стоят полупустыми по вечерам. Техническая зависимость от Запада унизительна. Пора уже создать свою, советскую, инженерную станкостроительную школу». Мы проговорили до полуночи. Я рисовал им картины будущего. Новые, мощные, точные станки с гордой надписью «Сделано в МФТУ», которые будут работать на всех заводах страны, и видел, как в их глазах загорается интерес. «Представляете», — говорил я, и мой голос звенел от собственного энтузиазма, «мы не просто будем учиться, но одновременно творить, создавать то, чего еще не было. И это будет не просто курсовой проект, не просто диплом. Это реальный вклад в индустриализацию, в укрепление мощи нашей советской родины». Слух о моих разговорах, о моих идеях быстро разнесся по училищу. Когда на следующий день я отправился к секретарю нашей факультетской ячейки, он уже был в курсе дела. «Слышал я, Брежнев, ты народ будоражишь», — с усмешкой сказал он. «Про станки советские агитируешь». «Агитирую», — кивнул я. «Дело-то нужное. Что ж, идея правильная, по-большевистски. Только разговорами делу не поможешь. Нужна организация. Вот я и хочу предложить, сказал я, на ближайшем комсомольском собрании вынести на обсуждение вопрос о создании при нашей ячейке, скажем, бюро малой механизации, или опытно-конструкторского бюро пролетарского студенчества. Секретарь задумался. «Звучит», — сказал он, — «звучит громко, а главное, правильно. Ладно, готовь доклад, выступишь на собрании, посмотрим, что из этого выйдет. Только давай где-то через недельку, пока тут у нас начало занятий, пока то, пока се. В общем, не до собрания нам сейчас». «Хорошо». Действительно, наступило 1 сентября и в училище начались занятия. Нас, студентов второго курса, разбили на бригады. Система была проста. 5-6 человек объединялись в один маленький коллектив, который должен был вместе выполнять все учебные задания в течение семестра. Меня, как старосту группы и уже известного активиста, без лишних разговоров назначили бригадиром. В мою бригаду вошли Андрей, мой сосед по комнате, основательный и надежный парень, еще двое ребят рабочих, пришедших с рабфака, молчаливый Петр и вертлявый, языкастый Сенька, и одна девушка, Шура, невысокая полноватая блондинка, застенчивая и тихая. В сущности, в бригадной системе обучения для меня ничего нового не было. В ХТИ нас учили точно так же. В ней, в общем-то, есть свои преимущества, но раскрываются они только при грамотной организации. И я решил подойти к организации учебного процесса так же, как и к любому другому делу, системно. «Значит так, товарищи», — сказал я, собрав свою бригаду в первый же вечер в нашей комнате. «Учиться будем по-научному, никакой анархии и самодеятельности, а для этого надо распределить обязанности. Андрей, ты у нас самый усидчивый, отныне твоя задача – библиотека. Ищешь всю необходимую литературу по нашему заданию, составляешь конспекты. Петр, ты ходишь на лекции, у тебя почерк хороший, так что пиши подробный конспект, чтобы ни одно слово профессора зря не пропало. Сенька, ты у нас парень бойкий, с языком. Твоя задача – добывать информацию, узнавать у старшекурсников, какие вопросы будут на зачете, какие темы самые сложные. Плюс, подменяешь Петра. А ты, Шура, ты будешь сводить все наши материалы воедино, оформлять чертежи. Я же, как бригадир, беру на себя общее руководство и решение самых сложных задач. Поначалу все шло гладко, но уже через неделю стало ясно, что наша бригада, как и любой другой коллектив, состоит не только из локомотивов, но и из попутчиков и тормозных вагонов. Первой проблемой стала Шура. Она была очень старательной, но материал давался ей с огромным трудом. Она часами сидела над учебниками, ее губы беззвучно шевелились, но я видел в ее глазах панику и отчаяние. Она просто не понимала всех этих формул, всех этих законов термодинамики. Ее чертежи были полны ошибок, а в расчетах она путалась. Пришлось серьезно поговорить. Впрочем, девушка и сама знала про свои косяки. «Я не могу, Леня», — говорила она мне со слезами на глазах. «Я глупая, наверное». «Не глупая», — успокаивал я ее. «Просто тебе нужно больше времени. Давай так, мы с Андреем попеременно будем с тобой заниматься по вечерам, объяснять, что непонятно». Второй проблемой оказался Петр. Он почти не появлялся в училище. «Я работаю, Леня», — оправдывался он, когда я ловил его в общежитии. «На стипендию не прожить, а мне семью кормить надо. У меня в деревне мать и трое сестер». Я понимал его, но и мириться с тем, что он совсем не участвует в работе бригады, не мог. Но самой большой головной болью был Сенька. Этот вертлявый, языкастый парень, пришедший с рабфака, откровенно филонил. Он сбегал с лекций, не выполнял никаких поручений, а вечерами пропадал где-то в непманских пивных. «Сенька, где конспект по теории механизмов?» — спрашивал я его. «Ой, Ленька, замотался, забыл», — врал он, не краснея. «Завтра принесу». Но ни завтра, ни послезавтра он ничего не приносил. В общем, парень оказался классическим вагоном, халявщиком, что надеялся выехать за счет остальных. Я понял, что если я не приму жестких мер, наша бригада развалится. Нужно было что-то делать, и делать немедленно. Я собрал бригаду снова. Шура и Петра сидели, понурив головы, а Сенька смотрел на меня с наглой, вызывающей усмешкой. «Значит, так, товарищи», — сказал я, и голос мой звучал холодно и твердо. «Дальше так продолжаться не может. У нас не должно быть отстающих и лодырей». Я посмотрел на Шуру. «С тобой, Шура, мы будем заниматься дополнительно. Я и Андрей тебе поможем. Ты должна сдать эту сессию». «Поняла», — она благодарно кивнула. Потом я повернулся к Петру. Слушай, я понимаю, что тебе тяжело, и нужно работать, но учеба – это твоя главная задача сейчас. Партия послала тебя сюда не для того, чтобы ты гайки крутил, а чтобы ты стал инженером. Давай договоримся так, ты будешь выполнять хотя бы часть нашей работы, ту, что можно делать по вечерам. Надеюсь, если моя идея с конструкторским бюро пройдет, тебе найдется работа прямо здесь, в мастерских училища. Тогда будет попроще. А пока, крутись, как знаешь, и обязательно приходи на наши общие мозговые штурмы. Петр, немного подумав, согласился, а потом я многозначительно посмотрел на Сеньку. А с тобой, товарищ, разговор будет короткий. Ты либо начинаешь работать, как все, либо завтра же я ставлю на комсомольском собрании вопрос о твоем поведении, о твоем наплевательском отношении к учебе и к своим товарищам. И, я тебя уверяю, из комсомола ты вылетишь, как пробка, а следом и из института. Выбирай. Сенька перестал ухмыляться. Он увидел в моих глазах то, что заставило его съежиться. Он понял, что я не шучу. «Хорошо, хорошо», – пробормотал он. «Я буду работать». Я не знал, надолго ли хватит моей выволочки, но понял главное. Наша бригада, как и любой другой, в сущности, человеческий коллектив, требует постоянной настройки и контроля. И роль бригадира, увы, но это тяжелая, ежедневная работа. И я был готов к этому, ведь это еще одна ступенька на моем пути к настоящему, большому руководству. А вот комсорг даже через неделю собрания не провел. Вспомнил я об этом лишь через 2 недели после разговора с ним, так замотался со всеми делами. Пора выяснить, что у него случилось, а то все мои слова так и останутся пустыми разговорами. Глава 4. Секретаря я поймал у деканата. Он со снисходительным видом о чем-то разговаривал с группой рабфаковцев. Меня он при этом старательно не замечал. Пришлось подождать, пока он освободится. Закончив наконец разговор, он пошел прочь по широкому коридору. «Сергей Аркадьевич», — окликнул его я, — «так что насчет моего предложения, будем созывать собрание?» Оглянувшись, он смерил меня взглядом. «Брежнев, очередное собрание ячейки факультета 17-го. У нас никому рот не затыкают, все могут высказаться, кроме троцкистов и зиновьевцев, конечно же, а специально собирать ради тебя я никого не собираюсь. Дел много», и, равнодушно развернувшись, пошел дальше. «Вот тебе и раз. То, что для меня казалось крайне срочным и важным, этот фрукт, похоже, и в грош не ставит. Впрочем, поразмыслив, я решил, что нет худа без добра. За предстоящие 10 дней я подготовил письменные тезисы, а еще, внимательно изучил станки, стоявшие в наших мастерских. Придя туда вечером, я тщательно осмотрел самые новые из имевшихся станков. Вот немецкий, Лайове, американский, Цинциннат, Швейцария, Австрия, Швеция. Да, вот бы скопировать все это. Собственно, вот они, современные станки, прямо под боком. Бери и копируй. За одним из станков работал молодой парень. Неторопливо он закреплял в патрон токарного станка какую-то деталь сложной формы и пытался подточить ее, энергично вращая рукоятки суппорта. Когда я подошел, он оставил работу и с легкой улыбкой посмотрел на меня. «Что делаете?» – спросил я, с интересом осматривая его изделие. «Работаю над дипломным проектом. Это кок винта, деталь самолета», – пояснил он. Я осмотрел молодого человека внимательнее. Высокого роста, кучерявый, с сильно скошенным подбородком, выглядел он на несколько лет старше меня. «Ты с авиационного?» «Да, воздушник. Специализируюсь на аэродинамике. Не очень удобно делать такое на токарном станке», – заметил я. «Другого нет. Как тебя звать?» «Семен». «А я, Леонид. Приходи на комсомольское собрание 17-го, я там за станки речугу толкать буду». «Хорошо, там увидимся», — произнес парень и вернулся к станку. Я же в раздумьях пошел дальше. Лицо парня показалось мне смутно знакомым, но где я его мог видеть, так и не вспомнил. В общем, целую неделю я готовился, писал тезисы, репетировал речь. Раз у меня будет всего 5 минут, чтобы зажечь ребят, пробить эту стену бюрократического равнодушия, значит, стоит подготовиться как можно лучше. И вот этот день настал. Большая лекционная аудитория была набита битком. Я сидел в первом ряду и с нетерпением ждал своего часа. Но то, как началось собрание, повергло меня в полное недоумение. «Товарищи», — сказал Ланской, поднимаясь на трибуну, — «сегодня у нас на повестке дня один, но очень важный, принципиальный вопрос об облике советского студента-комсомольца, о нашей одежде. Я опешил. Я-то думал, будут обсуждать планы, задачи, борьбу с НЭПом. А они, про одежду. Первым на трибуну взлетел рабфаковец Сенька, мой сосед по бригаде, который теперь, после моей проработки, стал ярым борцом за чистоту пролетарских рядов. «Товарищи», — загремел он, — «посмотрите вокруг, во что превращается наша комсомольская ячейка. Некоторые товарищи, вместо того чтобы носить простую рабочую блузу, авангард нашей революции, начали напяливать на себя галстуки». Он произнес это слово с таким презрением, будто говорил о чем-то непристойном. По залу пронесся гул. «Что такое галстук, товарищи?» — патетически вопрошал Сенька. «Это удавка на шее пролетариата. Это буржуазный пережиток, символ господ, которые никогда не работали своими руками. Это ошейник, который носили приказчики и лакеи, чтобы угодить своим хозяевам. Как может комсомолец, будущий красный инженер, добровольно надевать на себя этот символ рабства? И я считаю, мы должны дать решительный, классовый отпор этому мещанскому поветрию». Он сошел с трибуны под жидкие, но дружные аплодисменты своих друзей-рабфаковцев. Тут же на трибуну выскочила девушка в простом ситцевом платье, но с аккуратно повязанным на шее пионерским галстуком, который она, видимо, надела в пику своему оппоненту. «А я не согласна с товарищем», — звонко заявила она. «Мы строим новую культуру, товарищи, новую, пролетарскую культуру, и мы должны показать непманам и буржуазным спецам, что мы не лапотники, а будущая советская интеллигенция, вшивая интеллигенция», — крикнули с места. «Не перебивайте», — отрезала она. «Ленин призывал нас учиться овладевать всеми богатствами, которые создало человечество, а аккуратный, чистый внешний вид, в том числе и галстук, это и есть признак культуры. Мы должны быть не только идейно подкованными, но и опрятно одетыми, чтобы на нас было приятно смотреть. На тебя и так приятно смотреть, Катюха». Снова раздался разухабистый крик, и зал дружно рассмеялся. Катя покраснела, но продолжила. «Я считаю, товарищи, что галстук – это не пережиток, а инструмент в нашей борьбе за нового человека. Мы должны отвоевать его у буржуазии, как мы отвоевали заводы и фабрики, и наполнить его новым, нашим, пролетарским содержанием. И не зря сам товарищ Ленин всегда носил галстук, а товарищ Сталин никогда его не носит», — вновь выкрикнул кто-то под дружный смех собравшихся. Разгоралась дискуссия. Как водится, мнения разделились. «Правильно товарищ сказал», — поддерживал Сеньку какой-то парень в косоворотке. «Сегодня галстук, завтра фрак, а послезавтра что? Монокли натянем, пенсне напялим, волосы набрялиним и станем с непманами раскланиваться, а непманшам ручки целовать? Глупости», — возражал ему студент в тюбетейке и очках. «Вопрос не в самой вещи, а в отношении к ней. Можно и в рабочей спецовке быть мещанином в душе, а можно и в галстуке оставаться настоящим большевиком. Я вот ношу шапку узбекских крестьян, но ведь не становлюсь от этого узбеком». Я слушал весь этот бред, и меня душила смесь возмущения и смеха. Ну что за детский сад? Взрослые, хоть и молодые, люди с такой страстью, с таким жаром спорили о тряпках, в то время как страна стояла на пороге грандиозных свершений и страшных испытаний. По накалу курьезности это было похоже на диспут средневековых схоластов о том, сколько чертей, или ангелов, а, все равно, может уместиться на кончике иглы. Секретарь, видя, что спор заходит в тупик, решил направить его в другое, более конкретное русло. Он перешел к персональному делу. «Вот, товарищи, есть в наших рядах такая товарищ Снегирева», — начал Ланской, и среди комсомольцев раздались шутки и смешки. Похоже, Снегирева это действительно крепко накосячила, и все предвкушали образцово-показательную порку. Так вот, третьего дня эта гражданка зачем-то явилась в училище в пелерине котикового меха. Уж я не стану задаваться вопросом, товарищи, откуда у пролетарской студентки это буржуазное излишество. В конце концов, это дело личное. Но, товарищ Снегирева, объясните нам, зачем вы заявились в аудиторию в таком виде, да еще и сейчас, во время года, никак не располагающие к мехам? Вы замерзли посредине бабьего лета? — грозно вопрошал Ланской. — Или вы просто хотели выделиться из коллектива, показать остальным студентам свою обеспеченность? Девушка, бледная, испуганная, что-то лепетала про то, что это подарок от родителей, а на улице холодно. Впрочем, слова ее приняли с понятным недоверием. «Знаем мы, это холодно. Пашке Стешковскому хотела понравиться, вот и все дела», — весело проговорил вполголоса мой сосед Василий. «А вы знаете, товарищ Снегирева», — вмешался кто-то из зала, — «что наша молодая Советская Республика продает пушнину за границу, за валюту, чтобы на эту валюту купить станки, трактора, которые так нужны нашей стране, а вы эту валюту на себя напялили. Вам не стыдно?» Я продолжал слушать весь этот бред, и противоречивые чувства смеха и гнева лишь нарастали. И вдруг, среди этого абсурдного спора, одна фраза зацепила меня. «Пушнину продают за валюту. Валюта. Снова это слово. То самое, что произносится здесь с придыханием. Как будто упоминается невесть какая ценность. То, из-за которого, как я понял, и разгорится в будущем трагедия голода. Пушнина. Черт, ну конечно же. Я ведь тоже вспоминал о ней, но отбросил идею как несостоятельную. Но раз она все еще актуальна, то что если развить ее, продавать пушнину, но не ту, которую добывают охотники в тайге, этого крайне мало. Нет, нужна пушнина, поставленная на промышленную, научную основу. Идея, простая и ясная, родилась в моей голове. Надо устроить зверосовхозы, создать по всей стране, особенно в Сибири, на севере, государственные хозяйства по разведению ценных пушных зверей, чернобурой лисицы, песца, соболя, норки. Поставить это дело на научную основу. Селекция, правильное кормление, ветеринарный контроль. Это позволило бы получать не случайную добычу охотников, а тысячи, десятки тысяч высококачественных, одинаковых по цвету и размеру шкурок. Точно, такой товар на мировых аукционах в Лондоне и Нью-Йорке пошел бы на расхват, и за него платили бы настоящие деньги, твердую валюту. И эта валюта, полученная не за счет отнятого у крестьян хлеба, а за счет разведения пушных зверей, могла бы стать серьезной альтернативой. Она могла бы спасти тысячи, а может и миллионы жизней. Идея так захватила меня, что я чуть не пропустил собственное выступление. «Товарищ Брежнев», будто сквозь вату услышал я голос Ланского. «Ваше время, раздел разное, 5 минут». Я встряхнулся и вышел к трибуне. «Товарищи», я вышел на трибуну и обвел взглядом гудящую аудиторию. «Мы тут жарко спорим о галстуках и пелеринах. Это, конечно, важные вопросы. Но пока мы спорим, чем живет страна, на чем держится вся наша индустрия?» Я сделал паузу, давая словам впитаться. «Вот я, студент с направления станкостроения, и мне, товарищи, горько и стыдно осознавать, что держится она на заграничных станках, на американских Цинциннати, на немецких Лейве. Мы покупаем их за золото, за хлеб, который отрываем от себя, от наших крестьян, у детей отнимаем. Мы, студенты лучшего технического вуза страны, учимся на инженеров, чтобы прийти на завод и встать к чужому, заморскому станку. Вам не обидно, товарищи?» По залу пронесся одобрительный гул. «Определенно, я нащупал верную ноту. Нам говорят, строить станки – дело заводов. Вот вы учитесь, мол, и тогда. А я говорю, это и наше дело. Да-да, дело нашего училища, каждого комсомола. Посмотрите вокруг. У нас есть великолепные мастерские, которые по вечерам стоят пустыми. У нас есть светлейшие головы, наши профессора. И у нас есть наши с вами молодые, энергичные руки и мозги. Так что же вы предлагаете, товарищ Брежнев?» — крикнул Ланской с места, пытаясь перехватить инициативу. «Я предлагаю перестать отправлять студентов разгружать вагоны», — ответил я, поворачиваясь к нему, — «и дать им зарабатывать не горбом, а головой. Я предлагаю создать при нашем комсомольском комитете опытно-конструкторское бюро, что сможет уже сейчас разработать и внедрить новое оборудование, столь нужное для наших заводов». Я снова повернулся к залу. «Чем бы оно могло заниматься?» «Первое, малая механизация. Создавать то, что нужно заводам здесь и сейчас. Пневматические дрели, гайковерты, шлифмашинки. Удобный ручной инструмент. Простые приспособления, которые в десятки раз увеличат производительность труда». «Второе, копирование. Мы будем брать лучшие иностранные образцы, разбирать их до винтика, изучать и создавать на их основе наши, советские, еще более совершенные машины. И эти образцы уже стоят в нашей мастерской, бери и изучай». «И третье, проектирование. Мы будем разрабатывать новые, наши собственные станки, которые не будут уступать заграничным». «А деньги где взять?» — раздался скептический голос. «Правильный вопрос. Ответ такой: война кормит войну. Если мы будем работать не в стол, а по реальным заказам от заводов, то денег у нас будет в изобилии. Ну, То есть завод дает нам заказ и оплачивает материалы, а мы даем ему готовый станок или приспособление. И студенты, вместо того чтобы таскать мешки на сортировочной, будут получать за свой инженерный труд настоящие, хорошие деньги. Я обвел взглядом аудиторию. Глаза у ребят горели. Товарищи, хватит спорить о тряпках. Давайте делать дело. Давайте докажем, что комсомол Бауманки – это не говорильня, а настоящий штаб технической революции. Дадим стране советский станок. Когда я закончил, зал взорвался аплодисментами. Ребята вскакивали с мест, кричали. Правильно, даешь советский станок. Казалось, еще мгновение, и они все, как один, ринутся в мастерские, чтобы начать строить новую индустриальную эпоху. Я сошел с трибуны, уверенный в успехе. Теперь слово было за секретарем ячейки. Я ждал, что он сейчас подхватит этот порыв, поддержит, призовет к действию. Сергей Аркадьевич не спеша вышел на трибуну. Лицо его не обещало ничего доброго. «Товарищи», — начал он своим ровным, спокойным голосом. «Предложение товарища Брежнева, безусловно, очень интересное и, я бы сказал, идейно выдержанное. Стремление помочь стране, укрепить ее промышленную мощь – это то, что отличает настоящего комсомольца». Он сделал паузу, обводя зал взглядом. «Но», – продолжил он, и в его голосе появились нотки сомнения, «мы не должны поддаваться эмоциям. Мы должны подходить к любому делу по-большевистски, то есть взвешенно, расчетливо и политически правильно». Я насторожился. Идея создать свое конструкторское бюро – это, конечно, прекрасно. Но давайте посмотрим правде в глаза. Кто будет этим заниматься? Наши профессора, но они и так загружены лекциями, научной работой. У них нет времени на ваши эксперименты. Студенты, но главная задача студентов – учиться. Грызть гранит науки, а не отвлекаться на посторонние дела. Строить станки – это дело рабочих, дело заводов. А наше дело – стать грамотными инженерами, чтобы потом прийти на эти заводы и руководить. Опять же, вот это предложение – копировать импортные станки. Ну вот разберем мы оборудование наших мастерских, а на чем же мы, товарищи, учиться будем? Да и сможем ли обратно собрать то, что разобрали? В зале раздались скептические смешки. Так что, товарищи, продолжал Ланской, я думаю, нам не стоит торопиться. Идею товарища Брежнева нужно изучить, обдумать, согласовать. Он говорил еще долго, говорил правильные, казенные слова о необходимости учиться, о планах, об отчетности. И я видел, как постепенно гаснет энтузиазм в глазах ребят, а их горячий порыв тонет, увязает в этом липком, бюрократическом болоте. Когда собрание закончилось, я был в полном недоумении. Что это было? Почему он так холодно, так формально отнесся к идее, которая вызвала такой живой отклик у всех остальных? «Слушай, Вась», — спросил я своего соседа, когда мы вместе шли по коридору из аудитории в сторону общежития, «я что-то не пойму нашего секретаря. Идея-то, вроде, хорошая, все загорелись, а он ее, по сути, замылил. Почему?» Василий покосился на меня, усмехнулся. «Эх, Леня, Леня, провинция ты, хоть и с головой, аппаратных игр не понимаешь». «Каких еще игр?» «А таких», он понизил голос. «Ты думаешь, ему твоя идея не понравилась?» «Нет, понравились, еще как, зато ему не понравился ты». «Я», удивился я. «Чем же?» «А тем, что ты его подсиживаешь», просто ответил Василий. «Как это, подсиживаю?» «А вот так, ты кто такой?» «Приехал из Харькова, с блестящей характеристикой, с путевкой из ЦК, сразу старостой стал, в Харькове был секретарем всего института, опять же, вышку эту свою затеял, на весь союз тогда прогремел, теперь вот, приехал, без году неделя, и вот, со станками лезешь, понимаешь, что получается, ты отбираешь у него инициативу, становишься самым заметным, самым активным комсомольцем на факультете, а Сергей, он хоть и парень неплохой, но своего не упустит, ну и, понятно, опасается, а ну как на следующих выборах ячейка выберет не его, а тебя, вот и тормозит все твои начинания, чтобы ты, значит, не слишком-то высовывался. Понял теперь, разумеется, я все понял еще до того, как он договорил. Да, блин, люди как люди, только квартирный вопрос испортил их. Разный народ живет в СССР, и бессребреники, энтузиасты, и вот такие вот, мещане от комсомола. Вот гадство. Ну и что же мне теперь делать? Спросил я. А ничего, пожал плечами Василий. Ждать. Или бороться теми же методами. Но учти, аппаратная борьба, дело такое. грязная. Значит, вот как, я снова столкнулся с проявлением той самой подковерной грызни, но уже на более низовом и даже личном уровне. И я понял, что мой путь наверх будет еще сложнее, чем я думал. Но злость быстро сменилась холодным расчетом. Если я знаю, чего он боится, значит, я знаю, как с ним бороться. И в данном случае, возможно, нет смысла идти напролом. Ведь позиция секретаря комсомольской ячейки факультета меня не интересует. Я вообще надеюсь скоро вступить в партию. Я развернулся и, не заходя в общежитие, пошел обратно в институт, в комитет комсомола. Сергей все еще был там, разбирал какие-то бумаги. «Товарищ секретарь», — сказал я, входя в кабинет, — «прости, что отрываю. Я совсем забыл тебе сказать одну важную вещь». Он поднял на меня свои настороженные глаза. «Какую еще вещь?» «Да вот, я постарался придать своему лицу самое невинное выражение. Меня тут в парткоме училища приметили. Теперь я кандидат в члены ВКПБ». Я видел, как изменилось его лицо. Напряжение спало, в глазах мелькнуло удивление, а потом плохо скрываемое облегчение. «Серьезно?» – переспросил он. «Ну, это здорово. Поздравляю». «Спасибо», – кивнул я. «Но ты не думай, я от комсомольской работы не отлыниваю. Любые поручения выполнять готов. Но только, сам понимаешь, чтобы они не шли вразрез с делами партийными. У меня теперь, так сказать, двойная нагрузка». Ланской еле сдерживал радостную улыбку. «Я попал в самую точку. Если я поступаю в партию, значит, нацелился делать карьеру там, с моим-то напором. И получается, на его кресло секретаря комсомольской ячейки я претендовать уже не буду. Это совершенно разные епархии. Он мог спать спокойно». «Да, да, конечно, понимаю», – закивал он. «Партийная работа – это главное. Вот и я о том же», – вздохнул я, делая вид, что огорчен. «Жаль только, с нашим конструкторским бюро, похоже, ничего не выйдет. А ведь какая была идея? В парткоме-то меня поддержали». Я сделал паузу, давая ему возможность вставить слово, но он молчал, наслаждаясь своей победой. «Представляешь», — продолжал я, как бы рассуждая вслух, «это же не только бесценная практика для студентов, но и какая репутация всего нашего училища. Мы бы показали всей стране, что МФТУ – настоящий центр технической мысли, и отчисления от заводов пошли бы, и комсомол бы снова показал себя, как авангард, как локомотив, который тащит страну в светлое будущее. Эх, какая возможность упущена!» Я повернулся, чтобы уйти, и у самой двери, как бы между делом, бросил свой последний, добивающий удар. «Ну да ладно, раз у комсомола нет возможности продвинуть эту идею, может, в парткоме помогут. Поговорю завтра с товарищами, объясню им всю пользу для дела. Думаю, они меня поддержат». И тут Ланской пружиной вскочил со стула. «Погоди, погоди, Леонид», – засуетился он. «Зачем же сразу беспокоить уважаемых партийных товарищей по таким, в общем-то, мелким вопросам? Так ведь вопрос-то совсем не мелкий, а наоборот, государственный», – с нажимом сказал я. «Государственный, но комсомольский». Он быстро нашелся. «Это же для студентов. Это наша, молодежная, инициатива. И мы, комсомольцы, должны сами, своими силами, ее и воплощать. Негоже перекладывать свою работу на плечи старших товарищей. Поразительная метаморфоза произошла с нашим комсомольским боссом. Только что он был сонным как муха, и вот уже пышет энтузиазмом. Знаешь, что я тут подумал? Твоя идея, она ведь и вправду отличная. Даже, пожалуй, что гениальная. И мы не должны ее хоронить. Я лично возьму это дело под свой контроль. Соберу актив лучших студентов, поговорю с профессорами. Мы создадим это бюро и докажем всем, на что способен комсомол Бауманки». Я смотрел на него и едва сдерживал усмешку. Вот так, только что он был готов утопить мою идею, а теперь он готов был нести ее, как знамя. А все потому, что увидел способ выдать мою идею за свою и, соответственно, приписать себе все будущие заслуги. «Гнида ты, Ланской, но полезная гнида. Что ж, пусть так, на данном этапе мне это было даже выгодно. Мне же нужен не почет, а результат, надо чтобы это конструкторское бюро начало работать. А уж там, в процессе совместной работы со студентами, с инженерами, я найду способ и себя показать, и, как бы невзначай, упомянуть, кто был истинным инициатором этого дела». «Отличная мысль, Сергей Аркадьевич», – с самым искренним видом сказал я. «Я рад, что ты меня поддержал. Это будет наше общее, большое, комсомольское дело. Через неделю, Как и обещал Ланской, было созвано расширенное комсомольское собрание факультета. Повестка дня была одна – об организации студенческого конструкторского бюро для помощи промышленности. Аудитория была набита битком. Пришли не только комсомольцы. Пришли беспартийные студенты, несколько молодых преподавателей. Чувствовалось, что идея, брошенная мной, попала на благодатную почву. Сергей, как секретарь, вел собрание. Он говорил долго, пафосно, о роли пролетарского студенчества, о задачах индустриализации. Он представлял идею создания КБ как свою собственную, как результат долгих и мучительных раздумий бюро ячейки. Я сидел в первом ряду и с усмешкой слушал его, не перебивая. Пусть тешится самолюбием. Главное – дело. А потом начались выступления. Я с удивлением и внутренним трепетом узнавал в выступающих лица, знакомые мне по учебникам истории из будущего. Вот вскочил со своего места высокий, лобастый, немного нескладный парень с горящими, упрямыми глазами и густой спадающей на лоб челкой. Сергей Королев, аэромеханический факультет, представился он. Идея правильная. Хватит нам делать модели из рейкой бумаги. Пора строить настоящие машины, которые полетят. Наше КБ должно стать центром авиационной мысли. Следом за ним выступил другой, постарше, с серьезным, волевым лицом, Месищев. Мы, планеристы, полностью поддерживаем эту инициативу. Нам нужны не только чертежи, нам нужна производственная база для постройки наших аппаратов. И не успел я отойти от шока предыдущих фамилий, как появился тот самый курчавый парень-дипломник, что вытачивал кок винта на токарном станке в мастерских, Лавочкин. Представился он. Товарищи, это все, конечно, хорошо, идея, энтузиазм. Но есть один конкретный вопрос к президиуму. Как именно будет выглядеть эта работа с заводами? Мы что, придем на серп и молот и скажем: здравствуйте, мы студенты, хотим сделать вам что-нибудь полезное, нас же оттуда выгонят, и правильно сделают. Нужен механизм, четкий, понятный план взаимодействия с предприятиями. В зале одобрительно загудели. Семен задал главный, самый практический вопрос. И я увидел, как растерялся наш секретарь. Может быть, он был хорошим агитатором, но уж точно не хозяйственником. Он замялся, что-то пробормотал про необходимость проработать этот вопрос. И в этот момент я понял, что это мой выход. Я поднял руку. Товарищ Брежнев, с нескрываемым облегчением сказал Ланской, у вас есть что добавить? Есть, сказал я, выходя на трибуну. Я посмотрел на Лавочкина, вот где я его раньше видел, в учебнике истории. На Королева, на Месищева, на сотни обращенных ко мне молодых, пытливых глаз. Товарищ задал абсолютно правильный вопрос. Нужен механизм, и он у нас есть. И я попытался коротко, четко, ясно, по-деловому рассказать свое видение процесса. Начинать нужно с малого, с какого-то конкретного заказа. Мы не можем ждать, пока заводы сами придут к нам. Нам самим следует прийти к ним с готовым предложением. Я предлагаю следующую схему. Для начала, наше КБ само делает запрос на заводы, какой инструмент, какое приспособление им сейчас нужно больше всего. В качестве толчка можно обратиться, например, на Харьковский паровозостроительный завод. Я там работал и примерно представляю их нужды. После этого завод, получив наше предложение, оформляет официальный заказ и направляет его в наше училище, а мы здесь, в наших мастерских, его выполняем. Я сделал паузу. Когда мы выполним первый заказ, второй, третий, у нашего КБ начнет формироваться список выполненных работ. И в следующий раз, когда мы придем на другой завод, мы сможем не просто предлагать, а показывать. Вот, смотрите, что мы уже сделали для ХПЗ. Вот отзывы, вот экономический эффект. А там, глядишь, и известность нашего КБ вырастет, и заводы уже сами поймут, как работает эта система, и будут направлять свои заявки. И я, товарищи, готов лично организовать эту первую связь. Готов поехать в Харьков и привезти оттуда первый, настоящий заказ для нашего бюро. Но, с другой стороны, товарищи, мы можем и сами придумать что-то такое, о чем на заводах и не догадываются, и сами это предложить. Скажем, так получилось у нас в ХПЗ с электросваркой. Все говорили, что это невозможно, а мы взяли и сделали. Когда я закончил, в зале снова раздались аплодисменты. Все были в восторге. Все, кроме нашего секретаря. Ланской сидел мрачный и сверлил меня взглядом колючих серых глаз. Он понял, что я снова, у всех на глазах, перехватил инициативу, и вся ячейка увидела, кто здесь настоящий лидер и инициатор, а кто, так примазавшийся. Ведь если до этого момента можно было сказать, что я подал лишь идею, а реализовал ее Ланской, и все заслуги были бы тогда его, идей-то много каждый высказывает, но сколько из них реализуется на практике, то сейчас я вызвался именно реализовать проект, его самую сложную часть, начальный этап. И это сильно не понравилось секретарю. Его взгляд не предвещал мне ничего хорошего. Глава 5. После собрания Ланской отвел меня в сторону. Его лицо было бледным от сдерживаемого гнева. «Ты что себе позволяешь, Брежнев?» – прошипел он. «Кто тебе давал право выступать с такими предложениями?» «Я, секретарь ячейки. Я веду собрание. Что ты устроил?» «Я просто ответил на вопрос, который ты не смог», – спокойно парировал я. Внимательно вглядываясь мне в глаза, он покачал головой. «Я вижу, с тобой каши не сваришь». Его голос дрожал от злости. «Так вот, слушай сюда. Предупреждаю, еще одна такая выходка, еще одна попытка вылезти вперед меня, и я найду способ тебя убрать. Найду причину, чтобы исключить из комсомола. Понял? Не бери на себя больше, чем тебе положено». Он повернулся и, не прощаясь, быстро пошел по коридору, а я смотрел ему вслед и усмехался. «Угрожает? Боится? Значит, я все делаю правильно». Несмотря на этот неприятный эпизод, я был очень доволен исходом собрания. Большинством актива идея создания студенческого КБ была принята на ура. Ланской, видя общее настроение, чтобы не потерять лицо, был вынужден не только поддержать его создание, но и возглавить оргкомиссию. Но я не питал иллюзий. Понятно было, при первой же возможности этот тип постарается вставить мне палки в колеса, превратив живое и важное дело в очередную бюрократическую говорильню. Дальнейшее развитие событий я видел так, будто все уже произошло. Ланской будет пытаться руководить процессом, а поскольку он ни хрена, кроме марксизма-ленинизма, не знает и изучить не способен, будет нести дичь и творить лютую хрень. Я не смогу этого терпеть и буду гнуть свою, единственно правильную, разумеется, линию. Он будет воспринимать это как покушение на собственную прерогативу и, ГМ, подсиживание, ну вот кому он нахрен нужен, ничтожество. Короче, спокойная жизнь мне не грозит, и по здравому размышлению я пришел к четкому осознанию. Нужно подстраховаться. Чтобы обезопасить себя от этой комсомольской бюротвори, надо заранее заручиться поддержкой силы, с которой не посмел бы спорить даже секретарь комсомольской ячейки. И на следующий же день я отправился в партком училища. Секретарем парткома был товарищ Бочаров, член ВКП(б) с 1907 года, к тому же и сам инженер из старых, дореволюционных. Немногословный, прямой, с лицом, обветренным на фронтах гражданской, Николай Пахомович ценил некрасивые слова, а реальные дела и, в общем, не любил интриг. Я подробно рассказал ему о своей идее, о конструкторском бюро, о заказах от заводов, о малой механизации. «Это, товарищ Бочаров, не просто кружок по интересам», — говорил я, — «это реальный способ поднять нашу промышленность. И, кроме того, это решение проблемы студенческой нищеты. Ребята будут не вагоны разгружать, а работать по специальности, головой». Бочаров слушал, смолил папиросу за папиросой и поглаживал свои прокуренные седые усы. «Идея, безусловно, правильная», — сказал он, когда я закончил. «Но ты, верно, не представляешь всех затруднений, связанных с этим делом». Он встал, подошел к окну. «Ты пойми, Леонид, любая сложная машина – это не просто идея и чертеж. Это – технологии. Это – комплектующие. Вот ты предлагаешь пневматическую шлифмашинку. Идея прекрасная. Но чтобы она работала, что нужно? Ну, ротор, корпус, абразивный круг, начал перечислять я. Это детали, перебил он. А я говорю о комплектующих. Судя по этим чертежам, нужны гибкие шланги высокого давления, и при этом, легкие, чтобы рабочий мог их за собой таскать, малого диаметра. У нас в стране их почти не делают. Нужны надежные быстроразъемные соединения, штуцера, пневморозетки, чтобы рабочий мог быстро подключить инструмент. А где их взять? А абразивные диски, исходя из проекта, они должны выдерживать тысячи оборотов в минуту. Если такой диск разлетится, он же покалечит рабочего. Кто будет за это отвечать? Ты? Я молчал, увлеченный общей идеей, не думал об этих мелочах. То же самое и с твоими станками, продолжал Бочаров. Чтобы сделать хороший, точный станок, нужны прецизионные подшипники. А у нас их кто делает? Никто. Мы их за золото в Швеции покупаем. Опять же, надо специальные масла, которые не теряют своих свойств при высоких нагрузках, высококачественные шестерни из легированной стали, а не из того чугуна, что у нас на заводах льют. Понимаешь теперь, я понимал, мои красивые чертежи, мои гениальные идеи натыкались на суровую правду жизни, на отсталость, на разруху, на отсутствие производственной культуры. И что же теперь делать? Растерянно спросил я. Отказаться от всего, отказываться не надо, сказал Бочаров. Идеи у тебя правильные, но действовать нужно умнее. Нельзя пытаться построить паровоз в сапожной мастерской. Он снова сел за стол. Прежде чем мы начнем что-то производить в наших мастерских, ты должен сделать вот что. Ты возьмешь свои чертежи и пойдешь с ними на наши московские станкостроительные заводы. На Красный Пролетарий, на завод имени Орджоникидзе. Зачем? А затем, чтобы поговорить с их инженерами, с их технологами. Покажи им свои проекты и спроси, могут ли они это сделать, не в теории, а на практике. С той точностью, с теми допусками, которые ты заложил. Могут ли они изготовить нам качественные шестерни, наладить выпуск надежных штуцеров, найти нужные подшипники? А если не могут, а вот тогда, Леонид, и начнется настоящая работа, усмехнулся Бочаров. Тогда ты вернешься сюда, и мы вместе будем думать. Будем писать докладные в ВСНХ, в наркоматы, на всех уровнях доказывать, что для производства новых станков нам сначала нужно наладить производство подшипников, что для производства пневмоинструмента нам нужны заводы резинотехнических изделий. Понимаешь, твоя идея из простого студенческого проекта должна превратиться в целую государственную программу по модернизации смежных отраслей. Я молчал, а сердце мое провалилось куда-то в область желудка. Неужели он не поддержит мой проект? Но, докурив очередную папиросу, парторг вдруг залихватски хлопнул ладонью по столу. «Ладно, ничего, нет таких крепостей, что не взяли бы большевики», — неожиданно бодро воскликнул он. «Ты, главное, не тушуйся, гни свою линию, и все у тебя получится. С моей стороны получишь всю возможную помощь, это я обещаю. А что же ваш комсомол, секретарь ваш, Ланской, поддерживает?» Это был тот самый каверзный вопрос, которого я ждал. «Поддерживает?» «Товарищ секретарь», — ответил я, стараясь говорить как можно более нейтрально. Правда, не сразу он проникся масштабом задачи. Поначалу были у него сомнения, ну, бюрократические. Согласовать, утвердить, не выходить за рамки плана. Ну, вы же знаете, как это бывает. Я сделал паузу, давая Бочарову самому додумать недосказанное. Но после того, как ребята на собрании горячо поддержали идею, Сергей Аркадьевич тоже загорелся. И теперь он... один из самых активных сторонников. Бочаров хмыкнул. Он был опытным аппаратчиком и прекрасно понял мой намек. «Ну что ж», — наконец произнес Николай Пахомович, энергично давя окурок о дно пепельницы. «Раз поддерживает, то и хорошо. Партия всегда приветствует инициативу снизу». Этих слов я и дожидался. «Вот именно поэтому я к вам и пришел, товарищ секретарь», — подхватил я. «Чтобы эта инициатива не заглохла, ей нужен начальный толчок, первый реальный заказ. Я предлагаю обратиться на Харьковский паровозостроительный завод. Я там прежде работал, представляю их нужды, знаю кое-кого из руководства. В общем, могу туда съездить и договориться. Но для этого мне нужна командировка, официальная, от парткома». Бочаров посмотрел на меня пронзительным, изучающим взглядом. «Командировка, значит, в Харьков?» «Да, товарищ секретарь, чтобы скрепить, так сказать, союз науки и производства». Он несколько секунд молчал, потом взял со стола ручку. «Ладно, Брежнев, будет тебе командировка. Заодно и посмотрим, какой из тебя переговорщик». Порывшись в столе, он извлек бланк удостоверения, достал из кармана кителя авторучку. Дикий, по местным меркам, дефицит и хэтик. Но совсем не похоже, а привычные мне в будущем, быстро написал на бланке несколько строк, поставил размашистую подпись. «Вот, держи. Поставишь печать в орготделе. Езжай и помни, от успеха этого первого дела зависит будущее всего твоего начинания. Идею мало выдвинуть, важно ее дожать, реализовать в металле. Не подкачай». Сердце пело, когда я взял эту бумагу. Теперь Ланской, со всеми своими сомнениями и интригами, был мне не страшен. На следующий день я ехал в так хорошо знакомый мне Харьков как официальный представитель МФТУ, уполномоченный вести переговоры на самом высоком уровне. И я был уверен, что вернусь с победой. Сергей Аркадьевич Ланской, секретарь комсомольской ячейки механического факультета, сидел в своем маленьком кабинете в комитете и правил сводку в обком, но мысли его то и дело возвращались к злополучному собранию. Он чувствовал себя униженным, обойденным, обведенным вокруг пальца, а интуиция, ни разу еще его не подводившая, буквально кричала об опасности. Вот же сукин сын этот Брежнев, выскочка чертов, приехал и за какой-то месяц перевернул всю их тихую, налаженную жизнь. Такую породу Ланской чуял за версту. Показушник, липач, карьерист проклятый. Еще в Харькове этот тип делал все, чтобы втереться к начальству. То дурацкую парашютную вышку, то радио, то еще какую-то муть. А теперь не успел приехать сюда, и вот, сразу лезет в глаза вышестоящим товарищам с этим своим конструкторским бюро. И ведь дураку понятно, ни черта из этого не выйдет. За границей станки конструируют фирмы с вековым опытом, пользуются последними наработками науки, в широкой кооперации с крупнейшими предприятиями всей Европы и Америки. А у нас что, ни хрена не выйдет, кроме очередной показушной кампании, на гребне которой этот Брежнев собирается скакнуть наверх. И теперь этот герой будет пожинать все лавры, а он, Ланской, секретарь, останется здесь и будет разгребать последствия неизбежной неудачи. Сволочь, нужно было сразу его задавить, думал Ланской, с ненавистью глядя на стопку бумаг, найти повод, придраться к чему-нибудь, к дисциплине, к посещаемости, выявить оппозиционные настроения, антипартийную направленность, поднять шум, завести персональное дело, вынести на бюро, влепить выговор, чтобы сидел тихо и не высовывался. А теперь что? Теперь поздно. Теперь этот Брежнев стал слишком заметной фигурой. Его инициативу поддержали студенты, преподаватели. И если сейчас начать вставлять ему палки в колеса, то можно и самому прослыть ретроградом, бюрократом, душителем живого творчества масс. «Ничего», — решил секретарь, — «ничего. Мы еще посмотрим, кто кого. Идея-то его, а организация — моя. Я так все это тебе организую, что от всех этих гениальных планов останется один пшик. Увязнешь ты у меня, голубчик, в бумагах, в согласованиях и отчетах. И посмотрим тогда, какой из тебя организатор». Он уже начал мысленно составлять план, как помочь Брежневу, создать несколько комиссий, потребовать сметы, протоколы, отчеты, запросить характеристики на каждого члена будущего КБ, согласовывать планы работы, придираясь к каждому пункту, заставить отчитываться за каждую заклепку и затянуть все это на месяцы, а то и на годы. В этот момент на его столе резко, требовательно зазвонил телефон. Ланской вздрогнул. В те времена в Москве не так много было тех, кто мог бы ему позвонить, так что любой телефонный звонок имел значение. Так и есть. Звонили из парткома. «Слушаю», — сказал он, стараясь придать голосу бодрость. «Сергей Аркадьевич», — Бочаров говорит, — раздался в трубке гулкий бас секретаря парткома. «Поздравляю, товарищ». «С чем, товарищ Бочаров?» — не понял Ланской. «С инициативой вашей, комсомольской, с конструкторским бюро. Ко мне тут товарищ Брежнев заходил, докладывал. Молодцы, правильно действуете. Настоящая большевистская хватка». Сергей Аркадьевич почувствовал, как у него перехватило дыхание. Брежнев, он уже был в парткоме, он уже все доложил. «Мы, со своей стороны, полностью поддерживаем ваше начинание», — продолжал Бочаров. «Уже и командировку товарищу Брежневу в Харьков подписали, для заключения первого договора. Так что, давайте, действуйте. Ждем от вас, как от руководителя комсомольской организации, конкретных результатов. Не подкачайте». В трубке раздались короткие гудки. Секретарь медленно положил трубку на рычаг. Какого черта он поперся в партком? Его же никто туда не посылал. Ему никто не разрешал, никто не уполномочивал. От бешенства Ланской аж покрылся испариной. Этот Брежнев, этот выскочка, оказался не так-то прост. Он не просто обошел его, Ланского, нет, все много серьезнее. Этот тип за спиной у комсомольской организации полез в высшие сферы и заручился поддержкой парткома. Так что его слова о том, что он может пойти туда, были не пустой угрозой. Нет, это решительно невозможно. Этот показушник и рвач совершенно неуправляем. Он так и будет действовать за спиной и через голову, как будто его, Ланского, вообще не существует. Надо во что бы то ни стало стереть его в порошок. Но, не прямо сейчас. Открытая война с этим человеком сейчас – самоубийство. Он показал себя слишком сильным. За ним стоят не только студенты, но и старшие товарищи. «Ладно», – подумал мужчина, и на его губах появилась кривая, неприятная усмешка. «Ладно, Леонид Ильич, пока что, ваша взяла. Он решил временно отступить, не мешать, даже, может быть, помогать, но следить. Следить за каждым его шагом, за каждым словом. Ждать, когда он наступится, совершит ошибку, а он ее обязательно совершит. Он слишком молод, слишком горяч, и чрезвычайно много берет на себя. Однажды он ошибется, и вот тогда, в этот самый момент, он, Сергей Ланской, будет рядом. Чтобы не помочь, нет, а чтобы легонько подтолкнуть его дальше, в пропасть. А до тех пор он будет делать то, что умеет лучше всего. Говорить, писать отчеты, создавать у руководства стойкое впечатление, что без его, Ланского, мудрого руководства, без его организаторского таланта, эта идея так и осталась бы пустым прожектом. Пусть Брежнев делает дело, а он, Сергей Аркадьевич, будет рядом, чтобы однажды присвоить себе его славу. Командировка в Харьков была назначена на конец недели. Дни перед отъездом пролетели в суете. Я давал последние наставления ребятам из ОКТ, обсуждал с Андреем и другими членами моей бригады план работы на время моего отсутствия и, кроме того, передавал дела по стенгазете. Последний номер институтской стенгазеты включал в себя и заметку о борьбе за культурный быт, написанной после того злополучного собрания. Я перечитал ее и усмехнулся. Студентка Снегирева ходит в училище в манто. Какая беда, какой же это абсурд. И вдруг, в памяти вновь всплыла фраза. Пушнину продают за валюту. Эта мысль, почти забытая в потоке дел, показалась мне сейчас, накануне отъезда, особенно важной, почти пророческой. Черт, а ведь я уеду в Харьков и опять про это забуду. Надо бы срочно кинуть идею в работу, забросив это зерно в самую плодородную почву, какую только могу себе представить. И, улучив минуту, я снова сел за стол, достал чистый лист бумаги и обмакнул перо в чернильницу, приготовившись писать очередное послание товарищу Сталину. Дорогой товарищ Сталин, простите, что снова беспокою вас, отрывая от важнейших государственных дел, но мысль, которая не дает мне покоя, кажется мне настолько важной и своевременной, что я не могу не поделиться ею с вами. Сейчас партия, комсомол живут одной целью, как и вся наша страна, укреплением промышленной мощи нашей Советской Республики. Мы понимаем, что без новых заводов, без передовой техники, мы не сможем построить социализм и защитить нашу родину от происков империалистов. Но мы также знаем, какую цену приходится платить на этом пути. Для закупки станков за границей нам нужна валюта, и мы вынуждены продавать наш хлеб, отрывая его от рабочих и крестьян. Но существует другой, дополнительный, источник валютных поступлений. Я говорю о мягком золоте, пушнине. Сейчас мы получаем пушнину в основном от охотников-промысловиков. Это нестабильный, кустарный промысел. А я предлагаю, товарищ Сталин, поставить это дело на широкую, промышленную, научную основу, создав по всей стране, в первую очередь, конечно же, в Сибири и на севере, целую сеть государственных звероводческих совхозов. Представьте себе, товарищ Сталин, вместо случайной добычи охотников, плановое разведение ценнейших пушных зверей, чернобурой лисицы, голубого песца, соболя, норки. Применение достижений нашей советской селекции позволит вывести новые, еще более ценные породы. А наладив правильное кормление и ветеринарный уход, мы получим тысячи, десятки тысяч высококачественных, стандартных шкурок. Такой товар, я уверен, будет иметь колоссальный спрос на мировых пушных аукционах в Лондоне и Лейпциге. За него будут платить настоящие деньги, твердую валюту, что потечет в казну государства. Это позволит нам, с одной стороны, уменьшить экспорт зерна и ослабить давление на наше крестьянство, предотвратив угрозу голода, а с другой, получить дополнительные средства для закупки самого передового оборудования для нашей промышленности. Это дело, товарищ Сталин, не требует огромных капиталовложений на начальном этапе, но оно сулит колоссальные выгоды в будущем. И я уверен, что наша советская наука, наши биологи и зоотехники с энтузиазмом возьмутся за его осуществление. Простите еще раз за мою настойчивость, но я верю, что эта идея может принести огромную пользу нашему общему, великому делу. С комприветом, студент МФТУ, член ВКП(б), кандидат Л.И. Брежнев. Запечатав конверт, я невольно перекрестил письмо. Не знаю, какой будет реакция, может, его сочтут очередным прожектерством, а может и нет, но попытаться стоило. На следующий день, Вечером, с командировочным удостоверением в кармане и с чувством выполненного долга, я уже сидел в вагоне поезда, который уносил меня в Харьков. Поезд прибыл в Харьков я ранним утром. Город встретил меня знакомыми, почти родными, огнями и шумом. Я вышел на перрон и с какой-то новой, странной нежностью посмотрел на все это. Еще пару месяцев назад я уезжал отсюда никому неизвестным студентом, а теперь возвращался официальным представителем лучшего технического вуза страны, с мандатом от самого парткома.